Шестое. Да, она похожа на волка и на скрипку. Это не про звуки, не только про них. Это не волчья скрипка, не скрипка, на которой играет волк. Может быть, когда я так говорю, я невольно подражаю Вариным поэтическим нелепостям. Может быть, дело в том, что я по ней скучаю. Она точно похожа на волка. Она часто смотрит по волчьи, видно, что ее не задобрить, не приручить, что она принадлежит лесам, полям, никогда им не изменит, а вот тебе сколько угодно. Она иногда тихонько поскуливает, подвывает, и зеленые глаза ее... Нет, не кошачьи. Варвара Ярутич не вполне человек, это факт. Она похожа на скрипку, причем на какую-то дикую скрипку глухих чащ с берегов лесных болот и ручьев, скрипку грациозную, капризную, неукрашенную, может быть, даже сучковатую, несимметричную, или старинную, много раз сломанную и чиненную, когда давно, навсегда лишившуюся лака. То, что играет эта скрипка, можно сыграть только на ней. Я люблю волка-скрипку. Поздравь меня, медкомиссия. Почему не слабеют эти чувства? Я обычный сангвиник. Давным-давно должен был отвлечься, приметить кого-то не в пример более легкого, смешливого, способного восхищаться и восхищать. Кто день за днем, ночь за ночью приходит, не дает затянуться ни одной твоей памятки. Я по-прежнему в твоем саду, в аду невыветривающихся обид, точно не высыхающих красок. Прежде я воспринимал наши разлуки с облегчением. Что случилось? Ведь я уже был свободен, радовался своей ловкости, готов к новому счастью. Сейчас смотрю на размытые снимки украшенных тобой комнат и не знаю толком, отчего они так размыты? Из-за дрогнувшей руки фотографа или от жаркого таяния в глазах морей древних, точно любовные слезы?